спасение просят на синих холмах. На твоих глазах семь ветров уносят просто листья, просто на осень прямо на глазах. Как далеко белая зима, ты же знаешь, это нас просто сводит с ума, даже мысль об этом. Но это лишь слезы и только между нами, как по ночам звезды отражения под ногами. Я попрошу время, чтоб не случилось с нами соединить с теми параллельными. Только между нами, как по ночам, звезды отражения.